Золотопромышленница Евдокия Елизаровна Юскова. Обыщи кошеву, чемодан вижу. А потом посмотри под кошевой. Из саквояжа Дуни парень достал еще какие-то бумаги, семейную фотографию, ее в кругу братьев Ухо-Сдвиговых. «Ого-го! Дамочка с генералом? Здорово!» Павел поторопил. «Положи карточки в баул. Вещи лучше перетряхни. Павел, глянь-ка! Еще деньги? Деньги, пачки, пачки! А это что?» «Бомбы!» — ахнул парень. «Ну, вот так барыня!» — удивился Павел. «Гранаты лимонки. Надо патрульных вызвать. Живо переверни кошеву. Не спрятано ли у нее чего там?» Под кошевой ничего не оказалось. «А ну, господин хороший, подымайся, быстро!» Филимон и без того перепуганный при виде бомб вообще ошалел. «Что с ним теперь будет?» «Становись лицом к лицу у кошевы. Руки на плечи друг другу. Быстро!» «Господи Иисусе!» — топтался Филимон, положив руки в собачьих лохмашках на плечи Пресвятой Богородицы, которая до того свирепо пожирала земляка глазами, как будто живьем заглатывала его вместе с дохой полушубком и стежными шароварами. И тут... Над самым ухом Филимона вдруг грохнул выстрел. Филимон взвыл, вцепившись в Евдокию Елизаровну, так что она не выдержала. «Что ты меня тискаешь, дьявол? Оторвись! Стой смирно, не дыши!» «Куда дышать-то, Господи? Али не сказано лицом к лицу? Помилосердствуйте заради Христа! Ни в чем таком не виноват, ваши, как вас, это все она!» «Разберемся, господин хороший. Убогий я, вот те крест убогий, а это шкура. Не валяй дурака, не на тех нарвался. Расколем сейчас обоих». Послышался цокот кованых копыт, на выстрелы примчался с берега конный патруль. Дуня увидела двух всадников при шашках и карабинах. «Кого задержал?» — спросил один из них. «Разведка белых», — ответил тот, что стрелял из винтовки. — Отобрали браунинг и пару гранат-лимонок. Господин с бородой играет под убогого мужичка, а барыня из знатных. Надо обоих достать в штаб полка. — Ясно, — сказал конный. — Хорошо обыскали. Обыскали тщательно. Но это же господа белые, сам понимаешь, с фокусами. — Ясно. Лагутин, будешь ехать впереди? «Карабин на изготовку. Я за кошевой. А ну, господа, садитесь, садитесь в кошеву. И без фокусов, предупреждаю». У Филимона тряслись руки, когда взялся за самотканный в три цвета вожжи, усаживаясь бок о бок с Евдокией Елизаровной. И зачем он только вылез в Ашарову с таежной заимки? С Харитонюшкой хотел повидаться. А теперь вот... Из-за этой проклятущей Дуньки. Влип, как кур в ощи. Да только вот в чьи щи, в белые или красные, так и не разобрался. С одной стороны, как по белым саванам доподлинные белые, а с другой стороны, морды не господские, красные, кажись. Оглянулся на свирепую землячку. «Так-ка, ежели исказнил тебя Исаул, то...» «Молчи, сволочь продажная!» И как того не ждал Филимон, Дуня сунула ему кулаком в губы. «Я тебе покажу, гад, я тебе...» «Эй, вы в кошеве! Прекратить!» — крикнул всадник, следующий сзади. «Шкура неубойная!» — зло прошипела Пресвятая Богородица. Филя ухватился за облучок, приподнялся, подворачивая ноги, ощерился. «Сама ты, шкура белая, захомутала меня на погибель со своим офицером горбатым, чтоб ему сдохнуть, сволоте. Хоть бы человек был, а ведь горбатый, веслогубый, как старый мерин, хаша и при погонах со звездами. Расколет уже обоих вас. Замолчи! А чего? Аль за вас, белых гадов, голову свою подставить? Шиш вам под нос, стервам!» «Ах ты, дьявол, вот как заговорил, а про заявление забыл?»